Москва, Третьяковская галерея. Возле одного из экспонатов остановились двое. Светловолосая кудрявая девушка и мужчина, один глаз которого скрывала темная квадратная повязка, будто у пирата. Мужчина приобнял девушку и прижался к ней, заглядывая в глубокое декольте. Выставка ему была неинтересна. В Третьяковской галерее он бывал не один раз и знал историю каждого экспоната. А вот прекрасная дама, которая его сопровождала. Она была для него словно коробочка изысканных конфет. Так приятно будет снять с нее упаковку и попробовать содержимое. Девушка, правда, его грубоватых подкатов не оценила. Комплименты она пропускала мимо ушей, а сейчас и вовсе поморщилась и вывернулась из его объятий. Норовистая кобылка. Тем приятнее будет на ней прокатиться. «Что видите, когда смотрите на эту картину?» — спросил мужчина, указав на композицию 8. Он не ожидал ответа. «Эх, женщины, им бы только своей косметикой заниматься, да наряды подбирать на всякие балы. Разве с ними поговоришь об искусстве? Все равно, что бисер перед свиньями метать». Но мужчине очень хотелось покрасоваться своими знаниями. Девушка взглянула на него с иронией, изогнув левую бровь, и ответила. «Я вижу здесь разрушение мира, но в то же время его возрождение из пустоты. Отчаяние и надежда. Смертельные молнии и благословенный дождь после засухи». Она с нежностью посмотрела на картину. «Шедевр абстракции. Кандинский заложил сюда так много смыслов. И каждый зритель увидит тот, что ему ближе всего». «Надо же, вы меня удивили». Мужчина поджал губы, недовольный тем, что ему не удалось блеснуть своими познаниями. На самом деле обсуждать искусство у него не было настроения, так что он быстро перевел тему и, как бы невзначай, попытался снова притянуть девушку к себе за талию. «Как вы смотрите на то, чтобы посетить мой загородный дом? У меня в холодильнике лежит великолепное вино». «Воздержусь», — отрезала девушка и отстранилась. «Вы же помните, зачем я к вам пришла? Перейдем к делу. Мне нужна зеленая ртуть для моего алхимического производства. Постоянные поставки, без перебоев. За адекватную цену. Денис Выборгский посоветовал обратиться к вам». «Хорошо, хорошо», — небрежно отмахнулся мужчина. «Пришлите мне того, кто управляет вашим производством, мы обсудим нюансы. Ну, а сейчас... Зачем думать о проблемах, если мы можем насладиться компанией друг друга? Ваш поверенный закроет сделку завтра, а сегодня нам никто не помешает выпить шампанского». «Я не хочу шампанского», — ледяным голосом процедила девушка. «И у меня нет поверенного». «Ух, тогда вопрос решится еще быстрее». Мужчина наклонился к ней и выразительно посмотрел на ее губы. «Всего лишь один поцелуй. В правильном месте». Девушка потемнела лицом и влепила ему пощечину. «Как ты смеешь, сучка?» – прошипел мужчина. «Да ты должна быть благодарна, что хоть кто-то позарился на такую уродливую шлюху, как ты. Ты не получишь ни капли зеленой ртути, ни капли. И я передам твое имя всем компаньонам. Никто не захочет иметь с тобой дело. Никто!» Он вдруг замолчал и глумливо улыбнулся. «На, ты в любой момент можешь все исправить. Просто приходи ко мне в особняк и тщательно попроси прощения. На коленях, как и положено безродным сучкам». Из угла помещения к девушке шагнул высокий широкоплечий парень в деловом костюме. Он смерил мужчину презрительным взглядом и уточнил. «Ему переломать ребра, госпожа». «Не стоит пачкать руки о такое дерьмо», — покачала головой девушка и направилась в сторону выхода. Мужчина что-то кричал ей вслед, но она его проигнорировала. «Вы действительно спустите ему это оскорбление?» — тихо-тихо спросил широкоплечий парень. «Конечно нет», — усмехнулась девушка и приказала. «Проследи, чтобы к нему домой отправили пустынных кикимор. Пусть они замучают его до полусмерти». Они вышли на улицу, сели в машину и направились к особняку, в котором жила девушка. Ее звали Анастасия, и она получила этот дом после смерти приемного отца. Князь Нарышкин, наплевав на мнение аристократии, женился на обычной продавщице. О возмутительном мезальянсе говорила вся Москва, Однако Нарышкина это не беспокоило. В последние годы он был по-настоящему счастлив и называл свой последний брак лучшим, что было в его жизни. Конечно же, род и основное состояние он завещал старшему сыну, но и приемную дочь не оставил ни с чем. Он передал ей особняк, небольшой заводик по производству алхимии и внушительную денежную сумму. Ее не хватит, чтобы прожить всю жизнь, плюя в потолок, но будет достаточно, чтобы развить свой бизнес. Анастасия взялась за это с огромным энтузиазмом. Она боялась бедности и постоянно вспоминала детство, когда ее мама не могла купить мяса и фруктов. Тогда их семья питалась картошкой и макаронами с соусом из ничего. «На меня смотрит, как на обезьянку», — которая внезапно заговорила. Пожаловалась Анастасия и прикрыла глаза. «У вас в списке еще 6 имен», — напомнил широкоплечий парень. «Шанс, что они воспримут меня всерьез, бесконечно мал», — вздохнула Анастасия. «Им недостаточно просто ответить «нет». Почему они обязательно пытаются меня унизить?» «Аристократы, госпожа», — пожал плечами парень. «Так что вы планируете делать?» «Перейти к плану «Б», — Анастасия усмехнулась. «Мне нужны поставки зеленой ртути, так что основная цель — этот пафосный индюк. После того, как песчаные кикиморы его обработают, мы нанесем удар по его добывающим шахтам. Проконтролируй монстров лично. Пусть они сравняют с землей 2/3 его месторождений, кроме тех, что добывают зеленую ртуть. После такой катастрофы ему просто придется начать с нами сотрудничество. Будут нужны деньги». «А если он все равно откажется?» «Уничтожишь еще 2/3 того, что у него останется», — хмыкнула Анастасия. Машина затормозила, и они выбрались наружу. Анастасия вежливо поздоровалась с соседкой из дома напротив, та подрезала розы и поспешила в особняк. Точнее, в его подвал, где велись секретные разработки. Там в клетках сидели десятки монстров. Над ними было запрещено ставить модифицирующие эксперименты. Такой указ выпустил император, после того, как всего за месяц было зафиксировано 7 происшествий с скрещиванием человека и монстра. Но Анастасия и не нарушала закон. Она схитрила и пошла обходным путем. Почему бы не подчинить монстра? Почему-то чудовищ почти никогда не рассматривали в качестве слуг и бойцов. Анастасия решила это исправить, произвести революцию. Анастасия сбежала по ступенькам в подвал, открыла дверь и едва ли не подбежала к здоровенной клетке с серебряным леопардом. Она просунула руку внутрь и погладила пятнистый лоб. «Ну как ты? Все еще послушный мальчик?» — пропела она, почесывая за ушком. «Разработанный состав действует стабильно и без перебоев», — сказал врач в белом халате, подошел к ней и протянул бумаги. «Вот мой отчет». «То есть очень скоро я смогу натравить монстра на любого, кто перейдет мне дорогу?» Улыбнулась Анастасия с ликованием, оглядывая клетки с монстрами. «Прекрасно. Очень скоро она сможет решать вопросы грубой силой. Ну, если, конечно, аристократы не соизволят поговорить с ней нормально».